Эпизод 59. Новые водные, которые заставляют пересмотреть прежнюю стратегию. Ранету пришлось оставить дома, несмотря на все ее возражения. Воительница уверяла, что она вполне в состоянии лететь, и вообще, она не какая-то неженка из Ариста, а повидавшая многое на своем веку наемница. К тому же Северное княжество — ее проект, довести который до конца для нее — дело чести. Но Влад Келлер волевым решением попросту запретил жене лететь. И даже не из-за возможных опасностей, что ей в самом деле грозило на борту имперского флагмана, а потому что именно там она была не нужна. Зато в другом месте очень даже пригодится. «Вот скажи, зачем?» — спросил он перед отлетом. «Я сам туда отправляюсь, в большей степени из-за символизма, чем по реальной необходимости». «А тебе что там делать? Лучше помоги Вероне со сказками и пророчествами. Ты получше меня в истории Генея разбираешься. Только сама никуда с Арианом не прыгай. Как знать, как телепортация скажется на ребенке?» «Хорошо». В конце концов, нехотя согласилась молодая королева, внутренне злясь на призванного героя за то, что при всех своих неоспоримых достоинствах, в самом важном, он оказался полнейшим чурбаном. Дело было не в закрытии проекта, конечно же. Просто на первой стадии беременности женщина вдруг обнаружила в себе желание постоянно находиться рядом с мужем. И вовсе не из-за жажды близости, как шутила дуреха Людвика. Только рядом с ним она чувствовала, что все происходящее с ней реально. Что она в самом деле замужем, за императором. Что протектория вновь восстановлена и даже расширяет свои границы. Что у нее будет ребенок, наконец. Но стоило призванному герою отправиться куда-то по делам одному, как начинали наваливаться сомнения и иррациональные страхи. Главная шпионка и по совместительству самая старшая и опытная из жен Влада уверяла, что мысли и чувства Ранеты абсолютно нормальны, мол, эта беременность на нее так влияет. Но на вопрос, было ли у нее так же, Венора сразу окаменела лицом и поменяла тему. «Тогда снись и все подробно рассказывай», — потребовала королева. «Не волнуйся, так и буду делать», — улыбнулся император. Поднялся на борт и отправился в Кузур. Ситуация действительно требовала личного присутствия призванного героя в этом северном княжестве. По докладам маршала Литольда Хахлета, удачно сбежавший из британской темницы Салазар Агоста, уже закончил с формированием коалиции и собирался покончить с дворянской вольницей в некогда своей стране. Буквально через 3 дня им была запланирована «Ночь усмирения». Так пафосно казурский князь назвал акцию, в ходе которой рассчитывал вырезать всех своих политических противников и вернуть власть в свои руки. Сама по себе резня полностью входила в планы попаданца, вот только эту самую ночь длинных ножей нужно было еще и правильно закончить. Ему совершенно не нужно было, чтобы опьяневшее от крови дворянство, неважно, победит Салазар Агоста или проиграет, не нанесло столице княжества непоправимого ущерба. Другими словами, выскальзывающую из рук казурской аристократии власть нужно было правильно, а самое главное — вовремя подхватить. Именно поэтому призванный герой туда и направился. Несмотря на то, что войска Литольда Хахлита были вполне способны сделать все самостоятельно. Ходу, точнее лету, до столицы княжества было как раз чуть меньше 2 дней. Но Влад Келлер вылетел с небольшим запасом по времени, чтобы еще успеть соединиться с флотом своего маршала и к назначенному сроку прибыть в нужное место. К тому же в дороге ему очень хорошо работалось. Он уже давно это заметил и даже пока еще не всерьез подумывал сделать свою ставку кочующей на борту «Авроры» или новом судне, над эскизами которого сейчас работала Людвика. Плюсы такого решения были значимыми — взять хотя бы ту же повышенную работоспособность. Летишь себе, работаешь, а когда устанешь, любуешься картинкой за окном или вовсе выходишь на палубу и наслаждаешься видами. Ну и мобильность. Без отрыва от работы двигаешься от одного города империи к другому. Но и минусы имелись. Как без них? Например, длительные расставания с супругами, у каждой из которых было полно дел на поверхности. Частично это решалось с помощью даров Зигита, частично привлечением к делу мага-телепортера. Но главная проблема лежала вовсе не в плоскости семейных отношений. Боязнь потери контроля над столичным двором, который за последнее время сильно разросся, вот что по-настоящему волновало призванного героя. Его ведь нельзя полностью засунуть в кочующую ставку. Поэтому сейчас император пользовался лишь промежуточным вариантом этой идеи. То есть постоянно находился в Эду, но при любой возможности лично выдвигался в очередную точку, где, как он считал, нужно было его присутствие. Небольшие отлучки и столичное дворянство держали в тонусе. Каждый раз, когда призванный герой отправлялся в путь, бедолаги гадали, не с проверкой ли их хозяйственной деятельности он убыл. Так что два дня пути Влад Келлер провел в прекрасном расположении духа. Никто не мешал, не лез с авральными вопросами, только любимая им проектная стратегия. Например, полученная от Зигита информация о причинах появления в этом мире короля демонов позволила ему еще глубже продумать план уничтожения главной угрозы своей империи и, собственно, закрыть контракт с богиней Элегией. Конечно, можно было подойти к делу формально и сделать все на галочку. Убить короля демонов и заявить, что договор призванного героя исполнен. Но подобный подход ему претил. Он знал, что опасность представляет вовсе не японец, которого нарядили в шмотки Бифрона и таскают, как свадебного генерала, по всем важным мероприятиям. Совет темных рас — вот что было главной угрозой. Десяток представителей разных видов, называемых совокупно демонами, которые имели реальную власть в Северном государстве. Их тоже можно было просто убить, да хотя бы пожертвовать дервишами, если уж на то пошло. Вот только Влад прекрасно понимал, что власть не терпит вакуума. На место сраженного члена Совета встанет другой, который уже давно желал получить это место. И не факт, что замена игрока скажется на планах правителя протектории положительно. Нет, разрушать нужно было сам институт управления в темных землях, желательно с одновременным захватом территории и утверждением своей власти. «Вот только, боюсь, одних сказочек для этого может оказаться недостаточно», — пробормотал он себе под нос, глядя на проплывающие мимо окна облака. «Нужно что-то еще». Сразу после того, как божество сна раскрыло секрет Юния Младония, призванный герой понял, что нужно сделать. Информационную атаку. Заполнить города и деревни земель Темного Союза историями о том, что Бифрон — бывший чемпион порядка. Для каждого слоя населения использовать свой подход. Ниши получат стишки-частушки на заданную тему. Средний класс — легенды и туманные пророчества. А элита, как финансовая, так и интеллектуальная, обнаружат нужные сведения в книгах и докладах разведки. Для реализации последнего даже ничего сложного придумывать не пришлось. Винора прямо сейчас проводила операцию, распустила слух о хранящейся в Итании реликвии, вокруг которой сам призванный герой пляшет, будто супероружие получил. Организовала мощный охранный периметр, но оставила парочку слабых мест и положила внутрь клочок пергамента. В искусно изготовленной подделке содержались все те же сведения о Бифроне, ставящие под сомнение его легитимность. По расчетам Влада, информация эта должна немного раскачать ситуацию в Совете при короле демонов, но самой по себе ее было недостаточно для смены власти. «Может рассыпать листовки над столицей», — продолжал размышлять попаданец. «Что-нибудь провокационное?» «Нет, максимум это сработает на широкое распространение информации о свободной экономической зоне Бетана». «Да, это можно использовать». Чтобы не забыть и реализовать очередную идею по завершению текущих дел, мужчина сделал в бумагах пару пометок и снова вернулся к окну. Сумел придумать еще парочку ходов, но больше экономического характера. А вот идея о том, как снизить влияние Совета при короле, так и не пришла к нему в голову. «Значит, еще не время», — вздохнул призванный герой. «Будем ждать и наблюдать». Опыт подсказывал ему, что порой это самая верная стратегия. Все ошибаются. А значит, рано или поздно это сделают и элиты Темного Союза. Его же задача — своевременно и адекватно на этот просчет среагировать. Ночь усмирения началась еще до того, как солнце скрылось за горизонтом. По докладам шпионов, которые Влад получал через выделенных для связи дервишей, сторонники Салазара Агоста не смогли дождаться условленного сигнала и атаковали своих противников по всей столице Кузура. Правда, началось все со случайности. Толчком послужила дуэль двух малозначительных дворян, случившаяся на закате неподалеку от замка. Принадлежали они к разным фракциям и решили выяснить отношения, ничего не зная о планах князя на эту ночь. Так вышло, что один из них был младшим братом одного из ближайших сподвижников Агоста, и когда пал, сраженный клинком своего противника, тот приказал атаковать всех дворян, у кого на руке не будет повязан синий шарф, отличительный знак сторонников кузурского князя. И за какие-то полтора часа резня охватила весь город. Поддерживающие Салазара Агоста дворяне врывались в дома к тем, кто занимал другую сторону, и безжалостно расправлялись как с ними самими, так и с членами их семей. Не щадили никого, даже слуг, которые к разборкам благородных не имели никакого отношения. Но из-за того, что действовали они не так организованно, как могли бы, а некоторые из отрядов и вовсе не успели добраться до столицы, противникам князя удалось дать отпор. В какой-то момент, ближе к полуночи, они даже смогли собрать выживших, которых почему-то оказалось больше, чем должно было, и стремительным броском атаковали замок, причем располагая силами, которые шпионы итанийского правителя явно проглядели. Быстро прорвавшись через внешние укрепления, они начали убивать сторонников князя, а когда с теми было покончено, довольно быстро на самом деле, летающий флот к этому времени еще находился в паре километров от кольца городских стен, начали нападать и друг на друга. Точнее сказать, одна часть бунтовщиков вдруг подняла какие-то совершенно отличные от защитников замка и атакующих флаги и ударила своим недавним союзникам в спину. «Четыре наемных бригады? Они даже собственные знаки отличия не скрывают?» Зло прищурился Влад Келлер, когда выслушал очередной доклад и понял, что произошло. «Похоже, на нашем поле решил сыграть еще кто-то». «Тоже так думаю», — нехотя подтвердил Литольд Хахлит, разглядывая с высоты 300 метров охваченную огнем столицу Кузура. «Но как такие крупные формации наемников смогли попасть в город незамеченными?» «Это-то как раз не очень сложно», — отмахнулся попаданец. «Просто мы смотрели не в ту сторону. Дворяне, верные князю, собирали силы перед решительным ударом и нанимали всех, на кого только денег хватало. Тем же были заняты их противники. В город стекались целые толпы авантюристов, и отличить их друг от друга было практически нереально. Только-то и фиксировать, кто от кого серебро принимал. Но сейчас видно, что плату наемники получили задолго до контракта, и не только от одной из сторон конфликта. Кто-то третий, понимая, что тут произойдет, скупил эти четыре бригады, чтобы они смогли проникнуть внутрь и в нужный момент переломить ход столкновения. По сути, воспользовался нашей предварительной подготовкой». «Есть конкретные подозрения?» «В данный момент это неважно. Брэм, Ехан — вряд ли, но в теории могли бы. Если бы у них на такое хватило денег и смелости. Да и соседняя, Афенская республика, могла поучаствовать. Вот у этих серебра точно в достатке. Сам же знаешь, нет ничего радостнее для глаз, чем ослабевший сосед, земли которого можно присоединить к своим всего лишь за звонкую монету». «И что делаем?» — маршал повернулся к императору. «Ровно то, что и собирались, Литольд», — отозвался тот. «Снижаемся, обстреливаем тех, кто на виду, а потом спускаемся и берем под контроль сперва замок, а затем город. С теми, кто попытался использовать нашу схему, разбираться будем позже». Как выяснилось, буквально через 20 минут наемники, к этому времени уже полностью контролировавшие замок, предполагали, что здесь может появиться итанийский воздушный флот. И надлежащим образом подготовились. Сперва попрятались в укреплениях, не давая стрелкам прорядить свои ряды. А потом, когда для высадки десанта корабли стали снижаться, принялись обстреливать их из луков, арбалетов и даже с помощью огненных заклинаний. «Они слишком грамотно действуют для тех, кто впервые сталкивается в бою с летающими кораблями!» — воскликнул маршал, когда небольшой огненный шар ударил в носовую надстройку, откуда он с призванным героем наблюдал за развитием вторжения. «Похоже, среди них есть те, кто раньше сражался на нашей стороне», — задумчиво кивнул и император. Он имел в виду отражение Орды из темных земель, когда, защищая человеческие земли, бились бок о бок представители сразу нескольких стран. В том числе и наемные бригады, которых подключили к защите своих государств северные владыки. так что не было ничего удивительного в том, что среди нынешних противников оказались те, кто уже знал о тактике итанийских сил. «Да, было бы глупо надеяться, что наше преимущество будет неоспоримым все время». Сразу после этой фразы Литольд Хахлет заковыристо выругался, увидев, как одному из драконов удачное попадание подожгло рулевой парус. Корабль остался в строю, но маги, удерживающие его на месте, явно начали испытывать затруднения в управлении. «Естественно!» Влад Келлер отдал приказ, и сигнальщики с флагмана тут же подали пострадавшему судну сигнал выходить из боя и набирать высоту. Оно и так продержалось слишком долго. «Нужно будет менять тактику их применения». Тем не менее, десанту удалось успешно высадиться в замке, и там закипела битва. И довольно жаркая. Хотя силы и были неравны, а доспешенная воздушная пехота брала и выучкой, и числом, и вооружением, наемники все же отбивались так, будто защищали собственную землю, а не отрабатывали плату. Несколько раз им удавалось оттеснить десант к стенам, и если бы не стрелковая поддержка с кораблей, получилось бы и полностью выбить. Тут уже маршалу пришлось наплевать на сохранность кораблей и снизиться до опасной высоты, чтобы прикрыть своих воинов метательным оружием и заклинаниями. В процессе этих маневров пострадало еще три дракона, но цель все же была достигнута. Получившие передышку итанийцы перегруппировались и смогли отбиться. А когда вниз спустился и призванный герой в темном обличии, дело быстро пошло на лад, и к рассвету на резиденции кузурского князя было поднято знамя протектории. Следующим шагом стало установление контроля над городом, но с этим уже справлялся непосредственно маршал империи. Он сменил боевое построение на нечто со стороны похожее на крупноячеистую рыболовную сеть и развесил ее над кварталами, высаживая мобильные отряды туда, где они быстро наводили порядок. В столице княжества еще пылало множество мелких очагов сопротивления, причем представленные не только сторонниками Салазара Агоста или его противников. Под шумок к общему веселью присоединились и простые горожане, и, не упускающие подобных возможностей, преступники всех мастей. А пока Литольд Хахлет занимался этим, Влад Келлер занялся сбором информации о том, кто был истинным заказчиком наемных бригад. К сожалению, быстро выяснить этого не удалось. Слишком много авантюристов сложили головы в бою, а выжившие не были в достаточной степени осведомлены о планах собственного командования. Лишь к полудню, когда в городе стихли почти все бои, а специальные, созданные из итанийцев и местных жителей пожарные команды приступили к тушению огня и разбору завалов, удача улыбнулась призванному герою. Среди пленных, которых одного за другим тащили на допрос, оказался лейтенант из бригады горных волков. Этот израненный, но державшийся на ногах самостоятельно воин, смог дать косвенные указания на заказчика. Конечно, он мог и соврать, но рассказ его все равно пролил достаточно света на всю историю. Дело в том, что перед боем капитан Волков собрал всех офицеров и продемонстрировал им уже подписанные будущим сенатором Кузура документы, согласно которым каждому из высшего комсостава переходили в собственность здешние земельные наделы и производства. Простым бойцам, надо полагать, предложили лишь серебро. Теперь Владу стало понятно, почему простые наемники, не стремящиеся погибнуть, выполняя приказ, так яростно сражались. Ведь в некотором роде они действительно защищали свое. Бумаги, о которых говорил лейтенант, еще предстояло найти. И десантники получили приказ осмотреть каждый труп в замке, а шпионы все квартиры, в которых стояли наемники до этой ночи, уже приступили к поискам. «Значит, Афена!» — хмыкнул попаданец, когда стража увела бойца, сумевшего хранить молчание более получаса. «Эки ушлые торгаши! Хотите возродить Афенский союз?» «Я, знаете ли, против!»